о натюрморте, о двух стаканах водки, квадратных и черных на черном столе из черного сукна, о пустоте в одной из комнат, определяющей эпоху, неопределенной крайней неопределенности, беспримерной и тусклой, сумерки, сон или около 4 дня, зимними холодами, стол. Все сон. Для 12, хотя кто знает число наверняка, многоточие, в желтом проеме, сотканного из желтого цвета, фигуры в серых пальто и шляпах. Некоторые держали руку в карманах, некоторые держали руки у лба, выходили в эту дверь, не было слышно ни звука, возможно, кто-то о чем-то с кем-то и разговаривал, но сейчас уже все исчезло. Когда же мне бы хотелось знать ответ наверняка? Вариант номер 1. Город на песке. Город, маленькие улочки, заборы, доски, одноэтажные, покосившиеся здания. На песке желтом, крупном и сухом песке. Мои босые ноги погружаются в него, когда я иду. Иногда улицы покрыты камнями, и я чувствую ступнями их горячие жесткие ребра. Я путешествую по городу. Город редеет и становится низким. Появляются хижины из камня и глины. Из досок маленькие непонятные нагромождения. Улица поворачивает к реке. Воздух остыл и сделался прохладен и свеж. Я спускаюсь вниз к реке. Я смотрю на нее, когда иду по пляжу. Пляж не одинок. Где-то смеются лица. Песок доходит до щиколоток. Он теплый, хотя в небе горит солнце. Наверное, должно быть жарко. Передо мной глубокая, широкая, большая река с сильным течением. Река крови. Маленькие, круглые, электрические частицы наполняют ее. Я иду против течения по берегу. Здесь пусто, никого нет. Дальше река вышла из своих берегов и залила пляж. Я думаю о своем. Я иду дальше, почти по камню. Выхожу через несколько десятков метров снова на пустой берег. Надо мной повисает мост. Я сажусь на камень и смотрю на поток. От реки веет холодность. Безумная увлекающая быстрота потока заставляет кружиться голову. Мое наполнено безучастным наблюдением. Я сижу, положив руки и голову на колени.